площади, печальным взглядом тихо скорее видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в пыль. Порою трудно нам разобраться, что не быть, что быть. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Смеются годы, нас украшая блеском седин. Мы все спешим, что-то успеваем и все грешим. Чужую боль резко замечаем, чаще смолчим. К рукам Иисуса не припадаем, гордо стоим. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай.